Однажды я провалилась в болото. Ощущение неприятное. Ты стоишь, а тебя медленно засасывает трясина. Ужас. К счастью, папа был рядом, вытащил, потом отнес грязную меня к бабушке, чтобы маму не пугать. С тех пор я болото всегда стороной обходила. А сейчас... Когда лицо погрузилось в песок, вслед за всем остальным я зажмурила глаза, плотно сомкнула губы и постаралась не дышать, отсчитывая секунды. На сороковой мы снова начали падать. Свет, пробивающийся сквозь сомкнутые веки, шум капель, и мы падаем в воду. Меня почти мгновенно поставили на ноги, и послышался рык. «Приди в себя, Дея!» Умывшись, вода доходила мне до пояса, открыла глаза, встретилась со встревоженным взглядом Арвиэля. «Займись Реном. Песок не позволит телу начать регенерацию. Промой раны. Я за Хардаром и Тьером». И могучий демон рванул вверх, в прыжке распахнул крылья и помчался под потолок огромной сводчатой пещеры, в которой мы оказались. Я проводила его взглядом, и лишь когда он исчез среди сталактитов, посмотрела вниз. Сердце сжалось. Магистр Элахар все так же в образе демона едва дышал. Его огромная, покрытая рваными ранами грудь вздымалась неровно. Огненные крылья угасли, и только пламя волос шипело, встречаясь с водой, в которой демон полулежал. Тревога затопила, схлынула, оставляя тело липким, но разом чистым. Вспомнила о приказе повелителя хаоса и, приподняв юбку, начала стремительно отрывать край у нижней, легкой и полупрозрачной, которую даже юбкой было назвать сложно. Леди Тьер умела выбирать одежду. Жаль, выбор не всегда оправдан. Оторвав кусок ткани, намочила в воде, выжила и поспешила к магистру Элахару, у которого, собственно, от темного лорда сохранились лишь черты лица, и то размыто. Первая рана пересекала грудь и сейчас чернела от налипшего песка. И я поняла, что зря выжимала ткань. Здесь вода нужна была. Намочив ткань снова, выжила над раной, повторила, и еще много-много раз, вымывая кровь и песок, вытирая края уже очищенных ран. Регенерация не начиналась. Я обработала и рану на руке, из которой не только песок пришлось вымывать, но и вынуть несколько желто-зеленых сломанных зубов, принадлежащих тем чудовищам. И снова промывала. Долго, старательно. И пока безрезультатно. Раны кровоточили. Бессознательный, оставленный в полулежащем положении, демон медленно истекал кровью, которая уже окрасила воду в красный цвет, а магистр не приходил в себя. И властитель ада так и не возвращался. А я стояла практически по колено в крови магистра и не знала, что делать. Просто не знала. Он умирал. Не знаю, насколько живучи демоны, но вряд ли такая потеря крови идет им на пользу. Понимая, что ждать дальше глупо, я перешла к действиям. «Магистр Лохар», — осторожно коснулась его плеча. Глупо, несомненно. Только что вынимала посторонние предметы из раны, а сейчас осторожно касаясь. «Магистр Элахар! Магистр Элахар!» — закричала я и похлопала по огромному клыкастому лицу. Безрезультатно. Кровь продолжает стекать по его могучему телу, дыхание уже практически не слышно. Что делать? Я отбросила тряпку, обняла лицо магистра ладонями и снова позвала, но теперь иначе. «Даррен? Даррен, вы меня слышите?» И демон дрогнул. Приподнялась грудь, делая глубокий вдох, дрогнули веки без ресниц, затрепетали ноздри, и Элахар хрипно выдохнул. «Дея!» Не отнимая ладони, посмотрела на раны. Кровь продолжала течь. «Даррен, вы меня слышите?» Требовательно позвала я. «Дея!» Полушепот, полустон. «И ничего больше?» Он все так же медленно умирал. «Магистр Элохар!» Безрезультатно, теперь он даже не отзывался. «Даррен!» Я вновь прикоснулась к его щеке. И огромные глаза распахнулись. Синие, как летнее небо, сверкающие, как охранительные кристаллы, и странные, как миры хаоса. Несколько мгновений лорд Элохар молча смотрел на меня, но едва я убрала ладонь с его щеки, вздрогнул и потянулся ко мне. Громадными, когтистыми, жуткими лапами высшего демона. Я отпрянула, сама того не осознавая. Поскользнулась, упала в окровавленную воду и перепуганно отползала, пока не уперлась спиной в один из огромных камней. Демон дернулся, рыкнул, и сквозь его раны прорвалось синее пламя. Я зажмурилась, несколько мгновений просидела так, а когда открыла глаза, передо мной на корточках сидел магистр Элохар, уже нормальный, и внимательно вглядывался в меня. «О, слава бездне!» — с облегчением выдохнула я. Магистр молча склонил голову к левому плечу, все так же пристально глядя на меня. Затем я услышала его хриплое. «Прости». Я недоверчиво удивленно взглянула на магистра, решила не вдаваться в подробности его непонятного поведения и спросила. «Вам уже лучше?» Темно-синие глаза изменили цвет, став почти черными. Затем мне задали странный вопрос. «Что ты здесь делаешь?» «Ой, а вот это уже окончательно страшно. Отползла бы подальше, но некуда». И я, стараясь говорить спокойно, пояснила. «Вы были ранены, потеряли сознание. Властитель хаоса перенес нас сюда, приказал промывать ваши раны. Там песок был. Я промыла, но кровь шла не переставая. А вы не приходили в себя». Резко поднявшись, Элохар выдохнул яростное. «Дед!» Мне стало как-то нехорошо от тона и едва сдерживаемой ярости магистра, а после стало еще веселее. «Руку, прелесть моя!» Молча протянула. Ледяные пальцы обхватили мою ладонь, затем магистр дернул, заставляя подняться, прижал к себе. Вспыхнуло синее пламя и почти сразу взревело, оглушая, опаляя кожу. «За какой бездной?» — прошипел Элохар. И вновь вспыхнуло пламя. Черное. Мокрое платье неприятно липло к ногам, в ушах стоял гул ветра, песок ощущался струящимся по лицу и рукам, а затем я услышала глухое. «Как ты мог?» Песок отступил. Я, открыв глаза, увидела город в мире хаоса. Огромный, раскинувшийся на 10 холмах, темный, величественный и прекрасный город истинных темных. И тут прозвучало насмешливое. «Так быстро нашел меня? Твоя сила растет!» Отступив от магистра Элохара, с некоторым недоумением посмотрела на правителя Авиэля, стоящего на холме, в белом, расшитом огненными сполохами халате. Властитель хаоса в истинном облике весело подмигнул мне и вновь обратился к внуку. «Ты не оценил мой подарок?» «Зря. В любом случае, девочка твоя, и миры хаоса не покинет». После этих слов властитель ада демонстративно отвернулся, возвратившись к созерцанию собственной столицы. Я просто молчала, не понимая, что это сейчас было. Магистр Элахар оказался единственным жаждущим продолжать разговор. «Дед!» «Забавно, что ты сумел сдержаться», — задумчиво ответил повелитель Арвиэль. «Регенерация плюс обращение. Обычно это уничтожает контроль напрочь. Я был уверен, что вы уже перешли к активным действиям. Впрочем, меня всегда восхищало твое умение контролировать себя, особенно учитывая, что это так не свойственно жителям хаоса». «Дед!» — рык разнесся над всем холмом. «Даррен!» — спокойствие в голосе властителя миров хаоса отдавало некоторой усталостью. «Ты принц хаоса. Ты мой наследник. Желаешь ты того или нет? Ты моя гордость. Всегда был ею. Но меня потрясло то, насколько важна для тебя эта женщина. Ты ценишь ее больше, чем собственную жизнь. Ты настолько боишься даже просто испугать ее, что рискуешь собственной безопасностью. Она твой первый круг. Не отрицай, это уже очевидно. И это неприемлемо, при условии, что женщина принадлежит другому». «Принадлежала. Как видишь, я оставил ее тебе». И только после этих слов я начала осознавать происходящее и в замешательстве посмотрела на магистра. «Все хорошо, прелесть моя!» Голос лорда Элахара был откровенно пугающим. «Я верну тебя обратно!» Смех и спокойное от Эрвиэля. «Тебя я удержать не в силах, Рен, но твоя девочка миры хаоса не покинет. Хочешь — проваливай, не хочешь — оставайся. Госпожа Риате будет жить в твоих покоях. Считай ее еще одним поводом вернуться домой. На этом все». Черное пламя взвелось, окутывая нас. В то же мгновение магистр обхватил меня за плечи, прижал к себе, и я услышала его тихое: «Амулет мой!» Огонь заревел, а едва угас, я оказалась стоящей посреди удлиненной комнаты со шкафами и столиками из черного дерева, среди белоснежных ковров и дающих красный свет светильников. И окрашенная кровью вода, грязными, смешанными с черным песком потоками, стекала с меня и моей одежды на белоснежный ковер. И никого вокруг. Совсем никого. «Вам лучше переодеться, Дея», — услышала я голос повелителя хаоса, прозвучавший откуда-то сверху. «А после мы с вами побеседуем». «О чем?» — стараясь сдержать дрожь, спросила я. «О вашей сообразительности, госпожа Риате, и конкретно о том, какую угрозу мне и хаосу несет лорд Риантьер». «Как он понял? Как?» Меня трясти начало, несмотря на все попытки выглядеть невозмутимой. Оправила складки платья, потянулась к рукаву. Булавка с маленьким нитяным амулетом мной была пристегнута не к платью. Со всеми этими переодеваниями я не решалась прикалывать его к одежде, а к амулету Риана. И сейчас я пробежалась пальцами по запястью, коснулась нитяного браслета и сжала амулет лорда Элахара. В следующее мгновение я провалилась в бездну.